Все мы немножко фотографы. Хорошая фотография, как хорошая собака, немая, но красноречивая. Эжен Адже, французский фотохудожник. Веками человек старался запечатлеть то, что происходит вокруг него. Сначала такими примитивными способами, как наскальные рисунки. В дальнейшем, с развитием скульптуры и живописи, возросла не только точность передачи действительности, появился и художественный смысл произведений, превращающих их в предметы искусства. Фотография стала венцом развития статичных изображений. Она позволила передать мгновения в максимальной степени соответствующей реальности и вложить в них ту или иную долю творчества. Зачем нужны фотографии? Фотография — это то, чем становятся живопись, композиция, пластический ритм, геометрия, размещенные в считанных долях секунды. Анри Картье-Брессон, французский фотограф. У Нила Армстронга, высадившегося на Луне первым из людей, снимков оттуда меньше, чем селфи у современного человека, оказавшегося в лифте с зеркалом. Фотографии стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Они везде — в СМИ, на рекламных билбордах, в базах данных, на телефонах и компьютерах, в социальных сетях, в документах, в семейных архивах, старых и не очень. Но они выполняют не только развлекательную функцию. Например, идентификация людей с помощью фотоснимков позволила создать полноценную систему паспортизации населения всей Земли, что привело к уменьшению уровня преступности. До этого людей могли описать только посредством текстов и вручную нарисованных портретов. А если сравнить? В популярные соцсети в десятки раз больше фотографий, чем в библиотеке Конгресса США. Фотографии лежат в основе многих коммуникаций. Вместо похода в магазин люди выбирают товары в интернете, бронируют гостиницы в разных странах, заказывают еду, ищут недвижимость и даже вторую половинку. Но самое главное, по мнению многих, это возможность заморозить мгновение и мысленно вернуться к ним с помощью снимков. Это то, что заставляет эмоции вспыхивать с новой силой. Первые фотографии после рождения, поход в школу, выпускные альбомы, свадебные книги, снимки близких в бумажнике, аватары в социальных сетях, семейные фотоальбомы и даже портреты на могилах. С момента рождения и до смерти каждое нажатие на кнопку затвора делает человека чуть более вечным. Наши праправнуки, в отличие от нас, увидят, как мы выглядели. И это станет, возможно, благодаря фотографии. Вот так случайность. В 2008 году в Нидерландах двое неизвестных парней отобрали велосипед у подростка. Спустя несколько месяцев тот самый подросток наткнулся в сети на фотографию Google Street View, сделанную за несколько мгновений до кражи. По фотографиям полиция разыскала похитителей и предъявила им обвинение. Самое полезное хобби. У фотографа необычная профессия. Он находит что-то прежде, чем люди успеют это потерять. Фрэнк Карсон, британский комик. Фотография как увлечение стала доступна практически любому желающему. С развитием технического прогресса отпала необходимость тратить на данное хобби много времени и денег. Теперь в телефоны встраивают камеры с базовыми возможностями. Помимо художественного развития, фотография приносит человеку душевный покой. А пользу от умения в нужный момент нажать на кнопку затвора оценивают все, начиная с тех, кто впервые берет в руки фотоаппарат, заканчивая близкими и знакомыми этих людей. Помимо этого, развитие навыков фотографирования может перерасти в более серьезное увлечение, вплоть до выбора новой работы. Большинство профессиональных фотографов начинали со снимков ради удовольствия, а со временем из любителей превращались в настоящих профи.